«Не в моей машине», — твердо отрезал Уэксфорд. «О, папа! Прости, любимая. Или пить, или сидеть за рулем». Лицо Себастьяна выражало смешанное чувство. Восхищение дочерью и желание снискать расположение отца. Он пожал плечами. «Тогда пойдем пешком». Но дорога к вокзалу — это настоящий ад. Он посмотрел на заварной крем с бананом. «Да, спасибо. Я возьму еще немного. Дело в том, что мне придется провожать Шейлу назад, если она не пойдет домой по дороге», — не совсем по-рыцарски заявил он. «Даже в Швейцарии мы слышали об убийстве в ваших местах. Где-то за городом, среди полей, да?» Уэксфорд редко говорил дома о делах. Скорее всего, этот молодой человек не собирается выкачивать из него сведения о ходе следствия. Но все же детектив равнодушно кивнул. «Странно», — продолжал Себастьян, — «две недели назад я шел на станцию этим же путем, через поля». Уэксфорд перехватил взгляд жены и словно бы попросил ее молчать. И сам тоже ничего не сказал, но вместо него спросила Шейла. «В котором часу это было, Сэп? Часов 10? «Чуть позже 10. Я не встретил ни одной живой души и не могу сказать, чтобы жалел об этом». Он взъерошил кудрявую шерсть собаки. «Если бы мне не удалось вовремя отскочить в сторону, ты бы, Клитемнестра, больше не увидела своего папу. Огромная американская машина промчалась чуть ли не у меня по ногам». «Они спешат занять стоянку возле вокзала», — заметила Шейла. «Возле вокзала это ничего. Он чуть не сшиб меня среди полей на тропинке, которая идет от стильного моста. Огромная зеленая машина промчалась, наверное, со скоростью 40 миль. Мне практически пришлось влезть в кусты. Я записал номер, ну, конечно, со всеми пертурбациями вокруг отпуска, бумажку с номером потерял». «Вот моя версия», — сказал Берден. «Послушайте, она стоит того. Я долго думал, и это единственно возможное решение. Мы много говорили о наемных убийцах, но в этом деле только один наемный убийца — Чарли Хаттон. Его нанял любовник Бриджит Калрос». «Плодотворная версия», — согласился Уэксфорд. «Но я хотел бы услышать доказательства. Джей — человек богатый. Он мог оплатить трехмесячное пребывание жены в дорогой клинике только потому, что у нее трудная беременность. Напрасная трата денег», — заметил доктор Крокер. «Эта клиника ничем не лучше больницы Национальной службы здоровья. И он достаточно богат, чтобы заплатить человеку за убийство, а самому остаться в стороне. Можете держать пари на собственную жизнь, что этот тип одновременно и друг Маклая. Он договорился с Чарли Хаттоном встретиться на развилке, где собирался оставить девушку на обратном пути со своей конференции». «С какой конференции, Майк?» «Мы выяснили, какие конференции проходили в Брайтоне во время того уик-энда. 3 конференции. Национального союза журналистов, общества по изучению творческого наследия Уильяма Блейка и гибониттов», — не без торжества ответил Бертон. «А что означает последний?» — удивился доктор. «Сборище обезьян?»